Глава 14. Свобода боли. Если Бога нет, то я падаль какая-то, возникшая из самозародившихся и не пойми для чего эволюционировавших клеток, которые надумали к тому же собраться толпой. Но я же думаю, я же страдаю, я ищу, именно поэтому я не могу быть случайно. У падали не может быть тяги к вечности. Раз у меня есть тяга к чему-то, что находится за моими границами, значит, во мне есть элемент вечности. Рина. Жизнь человека идет рывками. Вначале в детстве едва тащится. С понедельника по пятницу проходит целая вечность. Кажется, что уже 100 лет прошло, а все еще тянется этот ужасный понедельник, и пятый урок едва-едва сменяется каким-нибудь 6-м. Потом в юности подвисает огромный вопросительный знак. Выберет ли меня кто-нибудь? Будет ли у меня какая-нибудь дорога? Любимая работа, любимый человек и так далее. И, разумеется, всякий раз кажется, что ответ на эти вопросы отрицательный. Потом наступает короткая пора плодоношения, когда тебе кажется, что ты все на свете контролируешь. Потом вдруг обнаруживаешь, что ничего не контролируешь. Поезд жизни разогнался, оторванный стоп-кран болтается у тебя в руке, а рядом орут паникующие пассажиры, которых ты усадил в свой надежнейший вагон. Недели, прежде тащившиеся, мелькают как безумные, и от понедельника до понедельника проходит столько же времени, сколько проходило раньше между утром вторника и, допустим, утром среды. В шныре происходило примерно то же самое. Для новичков время было очень насыщенным. Для Кузепыча или Суповны, ускорившимся и вошедшим в привычные берега, Кузепыч, наученный горьким опытом, каждый вечер вместо того, чтобы спрашивать у новичков «Ну что у вас хорошего?», спрашивал у них «Ну что у вас плохого?», потому что знал, что они все равно начнут жаловаться. Особенно витиевато жаловалась Маша Белявская, то и дело рождавшая высказывание в стиле «Данный матрас не отвечает своему прямому назначению». Я не могу сделать однозначного вывода, в качестве чего позиционируется здесь эта тумбочка и каковы смысловые функции ее нахождения именно у моей кровати, если по гениальному замыслу руководства она формально закреплена за Евой. К жалобам Кузепыч был привычен. Каждое его утро начиналось с того, что его отлавливало где-нибудь Суповна, и начинала капать ему по хозяйству. Кузепыча она при этом то нежно называла Кузепыч или Кузёпыч, то кипела. И тогда всех вариаций не вместил бы ни один словарь. Претензий было множество. Не работает плита, не закрывается окно, закончились продукты, ну и дальше по списку. Даже если накануне Кузепыч работал 24 часа, проблем меньше не становилось, просто Суповна начинала придираться к чему-то более мелкому. Например, вчера она говорила «нет постного масла», а сегодня «постное масло не такое». Или вчера говорила «оторвался кран», а сегодня «вода плохо бежит». И Кузепыч должен был топтаться на кухне до вечера и обучать воду бежать. Кузепыч, разумеется, от части поручений уклонялся, а другую выполнял не так идеально, как того желалось Суповне. Примерно раз в 2 недели конфликт входил в острую фазу, и тогда либо Суповна начинала все громить в кирпичной стене кухни, застряла ручка сковороды, либо молча поворачивалась к Кузепычу спиной. Кузепыч пытался забежать со стороны лица и объяснить, что 3 дня просрочки для консервов, которые хранятся по 5 лет, это еще не яд для детишков. Но повсюду его встречала та же великолепная презирающая спина. При этом из кухни супом на Кузепыча не выпускала, всякий раз загораживая ему дверь, чтобы ей комфортнее было обижаться без потери объекта. Хорошо еще, что теперь в шныре поселился Сухан, который в самый сложный момент спасал Кузепыча, втягивал его за ворот в прорезь, а вслед за ним в прорезь летели те самые злополучные консервы. «Вы понимаете, что там изнанка бытия, что ваши ржавые банки могут повлиять на все мироздание?» — с тревогой спрашивал недоубитый Гоша. «А мне плевать! Нечего было тухлятину покупать. Устроил тут из шныра бомжатник, пионер толстоногий. Сам-то, небось, не жрет?» — злобно отзывалась Суповна. «Жизнь продолжалась». Боброк и Сухан превратили шныр в настоящий военный лагерь. Вадюша выл, называя эту парочку бешеной военщиной. Новички начинали день с 300 отжиманий. Если кто-то мог, например, отжаться только 20, остальные 280 он приседал. Дальше основы боевого пилотажа, стрельба из арбалетов и шнеперов и рукопашный бой. Ему, правда, придавалось не такое большое значение. Дерущаяся Маша Белявская – это зрелище не для слабой психики. Если Маша пыталась ударить грушу, то следующая остановка была уже в медпункте. С Евой было не легче. «Чудо, блин! Когда я пытаюсь объяснить ей, что работать надо в полсилы, меня радуют только две вещи. Первое, что я толстый, и она меня не прошибет, а второе, что рядом нет склада боеприпасов», — говорил Ул. В один из дней в память о Меркурии решили устроить поход на выживание. Отправились в него всем шныром, включая Суповну и кавалерию. Родион со Штопочкой остались охранять Гиел. Продукты погрузили на ослика Фантома, который уныло трюхал между деревьями, пыхтел, временами разминал куцые крылышки и неуловимо напоминал поэта Лахмушкина. Под ногами у Фантома вертелся и тявкал Октавий. К вечеру нашли небольшую поляну, достаточно прикрытую сверху ветками, чтобы их не засекли с Гиел. Рина заметила, что кавалерии эта поляна чем-то не понравилась, и она даже переговорила по этому поводу с Улом, показывая ему на цепочку камней, выстроившихся у неглубокого оврага. И вид у кавалерии, когда она на них показывала, был недовольный. Камни лежали так ровно и в ряд, что не верилось, что они могли выстроиться так сами по себе. Ул сбегал к камням, осмотрел их, затем нырнул во враг и, вернувшись к кавалерии, сказал ей что-то успокаивающее. Кавалерия не особенно успокоилась, но шныры уже разбивали лагерь, и что-либо менять было поздно. Суповна, ругаясь, что в России мужики всю работу свалили на женщин, а женщины на бабок, выкорчевала с корнем столетнюю ель, готовя основу для таежного костра. Ул с Сашкой и новички занялись обустройством лагеря. Строили шалаши и рыли землянки. Макс убил из арбалета ворону, ощипал ее, запек на костре и, наконец, попытался скормить девушкам. Девушки плевались, говорили, что есть эту гадость ни за что не будут, но по кусочку все равно пробовали. Вечером, приготовив для шныров казацкий кулеш, Суповна села у костра и, глядя на огонь, запела. Голос у нее был совсем не старый, а могучий, зычный и красивый. Пела она ветку и о рождественских розах, и в пении ее прорывалась душа. Маша Белявская торопливо записывала слова. Рин уже охватило странное чувство, будто нет никакого леса, нет промозглой осени, а есть только этот костер, рассыпающий искры, и слова песни, поднимающиеся в небо, и что слова тоже превращаются в искры. После кулеша и пения... Человек, увы, существо желудочное, и фактор кулеша исключить нельзя. Души у всех открылись. Вадюша попытался толкнуть речь по поводу важности шныров для всего человечества, но внезапно всхлипнул и сбился. И это было чудесно, потому что доказало, что и Вадюша тоже живой человек, а не ходячая энциклопедия. Один Витяра был грустен. Слушая Суповну, он баюкал на коленях миску с недоеденным кулешом, потом запустил себе руку за ворот свитера и ощупал длинную царапину на груди, оставленную стеклом лопнувшей банки. Остатки присохшего эльба он давно соскреб. Снаружи успела образоваться корочка, какая бывает на ранах. Вот только царапина продолжала тревожить его, особенно сильно ночами. Витяру била дрожь, и сны он видел безумные. Такие сны, которые, должно быть, и под хлороформом увидит не всякий. Точно облако наползало на него, порабощало и подчиняло себе, добиваясь своего то зудом желаний, то угрозами. Наконец Суповна перестала петь, но долго еще чудилось, что искры костра и ее затихшая песня — одно целое. Новички стали рассказывать о себе. Пытались угадать, после каких поступков за ними могла прилететь золотая пчела. Этого никогда нельзя знать наверняка. Да и поступков может быть много, но все же порой что-то предположить можно. Ева тащила в ветеринарку бездомного пса лечить его от лишая. Пес, подкармливаемый колбасой, шел довольно послушно, но у дверей ветеринарки, когда Ева начала его насильно затаскивать, укусил ее и убежал. Ева огорчилась. Ветеринарка сгорела. Сама Ева заболела лишаем, но прилетела пчела. Дина Кошкина помогла незнакомой бабульке занести в подъезд матрас. Матрас оказался набит лечебными травами, если не шерстью бешеного енота. У Евы началась аллергия, она едва не задохнулась, но матрас дотащила. Маша Белявская сделала конспект на 30 000 знаков человеку, которого терпеть не могла. Сама не знала, зачем его сделала, просто сделала и сделала. Реально, на 30 000 знаков, с пробелами даже больше, причем без интернета и копипасты, сказала Маша не без гордости. Андрей Нос в кадетской столовой взял себе самую маленькую булочку, хотя к подносу подошел первым. Все булочки были нормальные, а эта с подтеками повидло и выглядела так, будто остальные булочки ее долго пинали. И в этой булочке оказалась золотая пчела. Федор Морозов долго вспоминал, что же такого сделал именно он, после чего припомнил, что 2 недели сдерживался и не орал на бабушку. «Это такой героизм?» «Ну, для меня – да». Растроганная Суповна надумала попросить у Кузепыча прощения. «А ну, хоть сюда, пионер татуированный. Знаешь, почему ты завхоз?» — обратилась она к нему. Кузепыч, услышав голос Суповны, привычно вздрогнул. «Да не боись ты меня, не зашибу!» Суповна хлопнула его по плечу, отчего Кузепыч покачнулся вместе с бревном. «Я ж тебя вот такого еще помню. Кнопка такая круглощекая, но жутко деловая. Сидел у меня на кухне и хвастался, как наприглашаешь в гости одноклассников и скажешь им, кто что должен купить. Ты гречку и хлеб, ты лук и помидоры, ты баранину, а ты выпроси у мамы кастрюлю с каким-нибудь оливье. А как гости разойдутся, у тебя дома куча еды, да еще кастрюля у тебя останется». «А кастрюля зачем?» — удивился Сашка. «Ясельный пень. кто же ее грязную потащит? А там и зажилить можно, — проворчал Кузепыч, и Сашка заметил, как он самодовольно усмехнулся. Около полуночи все отправились спать. Рина же заметила, что кавалерия идет к оврагу, а с ней вместе идет Витяра. Она пошла за ними и вскоре увидела, что кавалерия сидит на корточках рядом с отверстием, напоминающим большую нору. «Что это?» — спросил Витяра. «Вентиляционный ход. Внизу тоннели ведьмарей. Когда-то они принадлежали первошнырам, но Гай притащил с двушки грибницу и спрятал в свою землянку. Грибница разрослась и проточила стенку мира. Возник канал в болото». «Прямо ведет в болото?» — спросил Витяра. Царапина на груди вновь начала чесаться и зудеть. Витяра тер ее прямо сверху через свитер. 5 баллов за сообразительность. Именно это он и делает, — с иронией признала кавалерия. Не правда ли, император? Октавия она придерживала за ошейник, опасаясь, что он скользнет в дыру, да там и сгинет. Видя, что к нему обращаются, пес торопливо завилял хвостом, едва не сшибив с кавалерии очки.